Глава 12. Семья Моррель. Через несколько минут граф прибыл на улицу Милле, номер 7. Дом был белый, веселый, и двор перед ним украшали небольшие цветочные клумбы. В привратнике, открывшем ему ворота, граф узнал старого как леса. Но так как этот последний, как читатели помнят, был крив на один глаз, а здоровый глаз за эти 9 лет сильно ослабел, то Коклес не узнал графа. Для того, чтобы подъехать к крыльцу, экипаж должен был обогнуть небольшой фонтан, бивший из бассейна, обложенного раковинами и камнями. Роскошь, которая возбудила среди соседей немалую зависть и послужила причиной тому, что этот дом прозвали «маленьким Версалем». Нечего добавлять, что в бассейне сновало множество красных и желтых рыбок. В самом доме, не считая нижнего этажа, занятого кухнями и погребами, были еще 2 этажа и чердачное помещение. Молодые люди приобрели его вместе с огромной мастерской и садом с 2 павильонами. Эммануэль сразу же понял, что из этого расположения построек можно будет извлечь небольшую выгоду. Он оставил себе дом и половину сада и отделил все это, то есть построил стену между своим владением и мастерской, которую и сдал в аренду вместе с павильонами и прилегающей частью сада. Так что он устроился очень недорого и так же обособленно, как самый придирчивый обитатель Сен-Жерменского предместья. Столовая была вся дубовая, гостиная красного дерева и обита синим бархатом, спальня лимонного дерева и обита зеленой комкой. Кроме того, имелся рабочий кабинет Эммануэля, не занимавшегося никакой работой, и музыкальная комната для Жюли, не игравшей ни на одном инструменте. Весь 3-й этаж был в распоряжении Максимилиана. Это было точное повторение квартиры его сестры, только столовая была обращена в бильярдную, куда он приводил своих приятелей. Он следил за чисткой своей лошади и курил сигару, стоя у входа в сад, когда у ворот остановилась карета графа. Коклес, как мы уже сказали, отворил ворота, а Батистен, соскочив с козел, спросил, может ли граф Монте-Кристо видеть господина и госпожу Эрбо и господина Максимилиана Морреля. «Граф Монте-Кристо!» — воскликнул Моррель, бросая сигару и спеша навстречу посетителю. «Еще бы мы были не рады его видеть! Благодарю вас, граф! 1000 раз благодарю, что вы не забыли о своем обещании!» И молодой офицер так сердечно пожал руку графа, что тот не мог усомниться в искренности приема и ясно увидал, что его ждали с нетерпением и встречают с радостью. «Идемте, идемте», — сказал Максимилиан. «Я сам познакомлю вас. О таком человеке, как вы, не должен докладывать слуга. Сестра в саду», — она срезает отцветшие розы. «Зять читает свои газеты, прессу и дебаты в 6 шагах от нее». «Ибо где бы ни находилась госпожа Эрбо, вы можете быть заранее уверены, что встретите в орбите не шире 4 метров и Эммануэля. И обратно, как говорят в политехнической школе». Молодая женщина в шелковом капоте, тщательно обрывавшая увядшие лепестки с куста желтых роз, подняла голову, услышав их шаги. Эта женщина была знакомая нам маленькая Жюли, превратившаяся, как ей и предсказывал уполномоченный фирмы Томпсон и Френч, в госпожу Эммануэль Эрбо. Увидев постороннего, она вскрикнула. Максимилиан рассмеялся. «Не пугайся, сестра», — сказал он. «Хотя граф всего несколько дней в Париже, но он уже знает, что такое рантьерша из Море. А если еще не знает, то сейчас увидит». «Ах, сударь», — сказала Жюли. «Привести вас так — это предательство со стороны моего брата. Он совершенно не заботится о том, какой вид у его бедной сестры. Пенелон! Пенелон!» Старик, окапывавший бенгальские розы, всадил в землю свой заступ и, сняв фуражку, подошел к ним, жуя жвачку, которую он тотчас же задвинул поглубже за щеку. В его еще густых волосах серебрилось несколько белых прядей, а коричневое лицо и смелый острый взгляд изобличали в нем старого моряка, загоревшего под солнцем экватора и знакомого с бурями. «Вы меня звали, мадемуазель Жюли?» — спросил он. «Что вам угодно?» Пенелон по старой привычке звал дочь своего хозяина мадемуазель Жюли и никак не мог привыкнуть называть ее госпожой Эрбо. «Пенелон», — сказала Жюли, — «скажите господину Эммануэлю, что у нас дорогой гость, а Максимилиан проводит графа в гостиную». Потом она обратилась к Монте-Кристо. «Вы, надеюсь, разрешите мне оставить вас на минуту?» И, не дожидаясь согласия графа, она обежала клумбу и бросилась к дому по боковой дорожке. «Послушайте, дорогой господин Морель», — сказал Монте-Кристо, — «я с огорчением вижу, что нарушил покой вашей семьи». «Взгляните, взгляните», — отвечал, смеясь, Максимилиан. «Вот и муж побежал менять куртку на сюртук. Ведь вас знают на улице Миле, вас ждали, поверьте мне». «У вас, мне кажется, счастливая семья», — сказал граф, как бы отвечая на собственные мысли. «Несомненно, граф. Что же, ведь у них есть все, что надо для счастья. Они молоды, жизнерадостны, любят друг друга. И хоть им и приходилось видеть огромные состояния, они со своими 25 тысячами франков дохода считают себя богатыми, как Ротшильд». «А между тем 25 тысяч франков дохода — это немного», — сказал Монте-Кристо, и в его голосе было столько нежности, что он отозвался в сердце Максимилиана как голос любящего отца. «Но ведь это не предел для нашей молодой четы. Они, вероятно, тоже станут миллионерами. Ваш зять — адвокат или доктор?» «Он был негациантом, граф, и продолжал дело моего покойного отца. Господин Моррель скончался, оставив после себя капитал в 500 тысяч франков. Из них половина досталась мне и половина сестре, потому что нас было только двое. Ее муж, вступая с нею в брак, не обладал ничем, кроме благородной честности, ясного ума и незапятнанной репутации. Он пожелал иметь столько же, сколько и его жена. Он работал до тех пор, пока не собрал 250 тысяч франков. Для этого понадобилось 6 лет. Клянусь вам, граф, было трогательно смотреть на них. Такие трудолюбивые, такие дружные. Они при их способностях могли бы достигнуть значительного богатства, но не пожелали ничего менять в обычаях отцовской фирмы и употребили 6 лет на то, на что людям нового склада потребовалось бы 2 или 3. Весь Марсель до сих пор восторгается их мужественной самоотверженностью». Наконец, однажды Эммануэль подошел к своей жене, которая заканчивала выплату по обязательствам. «Жюли», — обратился он к ней, — «вот сверток с последней 100 франков. Ее только что передал мне Коклес, и она дополняет те 250 тысяч франков, которые мы назначили себе пределом. Удовольствуешься ли ты тем немногим, чем нам придется теперь ограничиваться? Наша фирма делает в год 1 000 000 оборот и может давать 40 тысяч франков прибыли. Если мы захотим, мы можем через час продать за 300 тысяч франков нашу клиентуру. Вот письмо от господина Делане, он предлагает нам эту сумму за нашу фирму, которую он хочет присоединить к своей. Решай, как поступить». «Друг мой», — ответила моя сестра, — «фирму Моррель может вести только Моррель. Разве не стоит отказаться от 300 тысяч франков, чтобы раз навсегда оградить имя нашего отца от превратностей судьбы?» «Я тоже так думал», — сказал Эммануэль, — «но я хотел знать твое мнение». «Ну так вот оно. Мы получили все, что нам следовало, выплатили по всем нашим обязательствам. Мы можем подвести итог и закрыть кассу. Подведем же этот итог и закроем кассу». И они немедленно это сделали. Это было в 3 часа. В 3:45 явился клиент, чтобы застраховать 2 судна. Это составляло 15 тысяч франков чистой прибыли. «Будьте любезны, — сказал ему Эммануэль, — обратиться с этой страховкой к нашему коллеге, господину Делане. Что касается нас, мы ликвидировали наше дело». «Давно ли? — спросил удивленный клиент. — 1/4 часа тому назад». «И вот таким образом случилось, — продолжал Максимилиан, улыбаясь, — что у моей сестры и зятя только 25 тысяч годового дохода». Максимилиан едва успел кончить свой рассказ, который все сильнее радовал сердце графа, как появился принарядившийся Эммануэль в сюртуке и шляпе. Он поклонился с видом человека, высоко ценящего честь, оказанную ему гостем. Потом, обойдя с графом свой цветущий сад, провел его в дом. Гостиная благоухала цветами, наполнявшими огромную японскую вазу. На пороге, приветствуя графа, стояла Жюли, должным образом одетая и кокетливо причесанная. Она ухитрилась потратить на это не более 10 минут. В вольере весело щебетали птицы, ветви ракитника и розовой акации с их цветущими гроздьями заглядывали в окно из-за синих бархатных драпировок. В этом очаровательном уголке все дышало миром, от песни птиц до улыбки хозяев. Едва войдя в этот дом, граф почувствовал, что и его коснулось счастье этих людей. Он оставался безмолвным и задумчивым, забывая, что ему надлежит вернуться к беседе, прервавшейся после первых приветствий. Вдруг он заметил воцарившееся неловкое молчание и с усилием оторвался от своих грез. «Сударыня», — сказал он наконец, — «простите мне мое волнение. Оно, вероятно, показалось вам странным. Вы привыкли к этому покою и счастью, но для меня так ново видеть довольное лицо, что я не могу оторвать глаз от вас и вашего супруга». «Мы действительно очень счастливы», — сказала Жюли, — «но нам пришлось очень долго страдать, и мало кто заплатил так дорого за свое счастье». На лице графа отразилось любопытство. «Это длинная семейная история, как вам уже говорил Шаторено», — сказал Максимилиан. «Вы, граф, привыкли видеть большие катастрофы и величественные радости. Для вас мало интересна эта домашняя картина. Но Жюли права, мы перенесли немало страданий, хоть они и ограничивались узкой рамкой семьи». «И Бог, как всегда, послал вам утешение в страданиях?» — спросил Монте-Кристо. «Да, граф», — отвечала Жюли. «Мы должны это признать, потому что он поступил с нами, как со своими избранниками. Он послал нам своего ангела». Краска залила лицо графа, и чтобы скрыть свое волнение, он закашлялся и поднес к губам платок. «Тот, кто родился в Порфире и никогда ничего не желал, — сказал Эммануэль, — не знает счастья жизни, так же, как не умеет ценить ясного неба тот, кто никогда не вверял свою жизнь четырем доскам, носящимся по разъяренному морю». Монте-Кристо встал и, ничего не ответив, потому что дрожь в его голосе выдала бы охватившее его волнение, начал медленно ходить взад и вперед по гостиной. «Вас, вероятно, смешит наша роскошь, граф», — сказал Максимилиан, следивший глазами за Монте-Кристо. «Нет-нет», — отвечал Монте-Кристо, очень бледный, прижав руку к сильно бьющемуся сердцу, а другой рукой указывая на хрустальный колпак, под которым на черной бархатной подушке был бережно положен шелковый вязаный кошелек. «Я просто смотрю, что это за кошелек, в котором как будто с одной стороны лежит какая-то бумажка, а с другой — недурной алмаз». Лицо Максимилиана стало серьезным, и он ответил. «Здесь, граф, самое драгоценное из наших семейных сокровищ». «В самом деле, алмаз довольно хорош», — сказал Монте-Кристо. «Нет, мой брат говорит не о стоимости камня, хоть его и оценивают в 100 000 франков. Он хочет сказать, что вещи, находящиеся в этом кошельке, дороги нам. Их оставил тот добрый ангел, о котором мы вам говорили». «Я не понимаю ваших слов, сударыня, а между тем не смею просить объяснения», — с поклоном ответил Монте-Кристо. «Простите, я не хотел быть неделикатным». «Неделикатным, граф? Напротив, мы рады рассказать об этом. Если бы мы хотели сохранить в тайне благородный поступок, о котором напоминает этот кошелек, мы бы не выставляли его таким образом на показ. Нет, мы хотели бы иметь возможность разгласить о нем всему свету, чтобы наш неведомый благодетель хотя бы трепетанием крыльев открыл себя». «Вот как», — проговорил Монте-Кристо глухим голосом. «Граф», — сказал Максимилиан, приподнимая хрустальный колпак и благоговейно прикасаясь губами к вязаному кошельку. «Это держал в своих руках человек, который спас моего отца от смерти, нас от разорения, а наше имя от бесчестия. Человек,

— сказал Максимилиан. — Если вы что-нибудь знаете об этом человеке, скажите нам все, что вы знаете. — Увы, — отвечал Монте-Кристо, стараясь скрыть волнение, звучащее в его голосе. — Если ваш благодетель действительно лорд Уилмор, то я боюсь, что вам никогда не придется с ним встретиться. Я расстался с ним 3 года тому назад в Палермо, и он собирался в самые сказочные страны. Так что я очень сомневаюсь, чтобы он когда-либо вернулся. «Как жестоко то, что вы говорите!» — воскликнула Жюли в полном отчаянии, и глаза ее наполнились слезами. «Если бы лорд Уилмор видел то, что вижу я, — сказал проникновенно Монте-Кристо, глядя на прозрачные жемчужины, струившиеся по щекам Жюли, — он снова полюбил бы жизнь, потому что слезы, которые вы проливаете, — примирили бы его с человечеством. Он протянул ей руку, она подала ему свою, завороженная взглядом и голосом графа. «Но ведь у этого лорда Уилмора, — сказала она, цепляясь за последнюю надежду, — были же родина, семья, родные, знал же его кто-нибудь. Разве мы не могли бы...» «Не стоит искать, — сказал граф, — не возводите сладких грез на словах, которые у меня вырвались. Едва ли лорд Уилмор тот человек, которого вы разыскиваете. Мы были с ним дружны, я знал все его тайны, он рассказал бы мне и эту». «А он ничего не говорил вам?» — воскликнула Жюли. «Ничего». «Никогда ни слова, из которого вы могли бы предположить, никогда». «Однако вы сразу назвали его имя». «Знаете, мало ли что приходит в голову». «Сестра», — сказал Максимилиан, желая помочь графу, — «наш гость прав. Вспомни, что нам так часто говорил отец. Не англичанин принес нам это счастье». Монте-Кристо вздрогнул. «Ваш отец, господин Моррель, говорил вам...» — с живостью воскликнул он. «Мой отец смотрел на это происшествие, как на чудо. Мой отец верил, что наш благодетель встал из гроба. Это была такая трогательная вера, что, сам не разделяя ее, я не хотел ее убивать в его благородном сердце. Как часто он задумывался, шепча имя дорогого погибшего друга. На пороге смерти, когда близость вечности придала его мыслям какое-то потустороннее озарение, это предположение перешло в уверенность. И последние слова, которые он произнес, умирая, были: «Максимилиан, это был... Эдмон Дантес». Бледность, все сильнее покрывавшая лицо графа, при этих словах стала ужасной. Вся кровь хлынула ему к сердцу. Он не мог произнести ни слова. Он посмотрел на часы, словно вспомнив о времени, взял шляпу, как-то внезапно и смущенно простился с госпожой Эрбо и пожал руки Эммануэлю и Максимилиану. «Сударыня, — сказал он, — разрешите мне иногда навещать вас. Мне хорошо в вашей семье, и я благодарен вам за прием, потому что у вас я в первый раз за много лет позабыл о времени». И он вышел быстрыми шагами. «Какой странный человек этот граф Монте-Кристо, — сказал Эммануэль. «Да, — отвечал Максимилиан, — но мне кажется, у него золотое сердце. И я уверен, что мы ему симпатичны». «Его голос проник мне в самое сердце», — сказала Жюли. «И мне даже показалось, будто я слышу его не в первый раз».